Сухиничи. Под Москвой генерал Рокоссовский приобрел и полководческий авторитет. Подтверждением тому операция, связанная с овладением городом Сухиничи. Далеко за полночь начальник штаба генерал Соколовский принес на подпись командующему оперативную сводку. С военной лаконичностью в ней перечислялись основные события за день. Включая в себя 10 армий, Западный фронт занимал огромную территорию. На северо-западе, на Волоколамском направлении, действовала 16-я армия Рокоссовского, на юге 10-я армия генерала Голикова безуспешно рвалась к небольшому городу Сухиничи, что в Калужской области. Между ними более 500 верст. Пока операторы обзвонили штабы, приняли донесения, да свели их в единый документ, прошло полночи. Хмурясь, командующий надел очки и стал читать. «А десятка по-прежнему топчется», — проговорил недовольно. «Пусть завтра Голиков утром мне позвонит, я поговорю». Начальник штаба сделал в своей книжке пометку. Подписав документ, командующий в сопровождении адъютанта направился по длинному коридору на выход. Два сержанта из охраны схватили автоматы, опережая, сбежали по ступеням. Дорога к коттеджу тянулась по невысокому косогору вдоль схваченного льдом пруда. Впереди шли сержанты. Рядом с командующим светил фонариком адъютант, направляя луч на вытоптанную в снегу тропку. «Стой! Кто идет?» — раздалось в морозной ночи, когда они приблизились к темневшему глыбой коттеджу. От веранды отделилась фигура часового. Здесь находился вспомогательный узел связи командующего. Комнаты его и адъютанта наверху, куда они поднялись по неширокой деревянной лестнице. Когда-то этот каменный коттедж, как и другие ближние строения, принадлежал помещице Власовой, и потому ее вотчину народ прозвал коротко Власихой. После революции затерявшаяся в лесном массиве деревенька разрослась и стала называться именем расположенной невдалеке железнодорожной станции Перхушково. Было 4 часа, когда адъютант разбудил генерала. «Вас просят к аппарату, кажется, сам Верховный». «Почему? Товарищ Жуков?» — послышался голос с грузинским акцентом. «Ваше левофланговое хозяйство не продвигается. Может, Голиков не в состоянии решить задачу? Помогите ему. Или направьте туда другого генерала, способного выполнить приказ. Подумайте и завтра доложите». «Ясно. Меры незамедлительно приму». «Поступайте, как находите нужным, но к 1 февраля Сухиничи взять!» И в трубке сухо щелкнуло. Остаток ночи командующий вместе с начальником штаба генералом Соколовским провел над картой. Утром к ним присоединился член военного совета Булганин. Потом был жесткий разговор Жукова с генералом Голиковым. Его 10-я армия была наиболее боеспособной, однако ей пришлось действовать против частей немецкой танковой армии Гудериана. Выбив противника из-под Тулы, части десятки подошли к Сухиничам, блокировали в них гарнизон, но сделать большего не смогли. Немцы сопротивлялись с упорством обреченных, нанося наступающим существенный урон. Небольшой городок Сухиничи обратил на себя внимание и самого Гитлера. Раздосадованный бегством от Тулы танковой армии, считавшейся одной из сильнейших в Рейхе, он вызвал генерала Гудериана в свою ставку Вольфшанце. Его доставили специальным самолетом. «Почему вы позорно бежали от Тулы? Этого не случилось бы, мой фюрер, если бы раньше позволено было отвести армию», — отвечал генерал. — И куда вы собирались отвезти ее? — На тыловой рубеж всего в 50 километрах. что там не холодно, генерал, и вы смогли бы тогда вывести тяжелое вооружение? Без горючего я бы и там не сделал этого. Гудериан отличался дерзким характером. Значит, вы собирались и в том случае оставить его русским? Как же вы собирались воевать дальше? Нужно спасать армию даже без вооружения. И так вы собирались бежать до Германии? Но у нас не было выбора. Вон из армии! Ударив кулаком о стол, Гитлер указал Гудериану на дверь. От его преемника он потребовал безусловного удержания Сухиничей, и тот теперь делал все возможное, чтобы выполнить приказ фюрера. Город, являясь узлом железных и шоссейных дорог, был важен для немецких войск. Командующий группой армий «Центр» фельдмаршал фон Клюге создал крупную группировку для нанесения контрударов по наступающим. О событиях в те дни у Сухиничей начальник штаба сухопутных войск Германии генерал Гальдер записал в своем дневнике. 8 января 1942 года. Очень трудный день. Развитие прорыва противника у Сухиничей на запад начинает становиться для Клюге невыносимым. 9 января. В районе прорыва под Сухиничами противник продолжает развивать наступление в западном направлении. 11 января Гитлер принял решение предпринять наступление на Сухиничи, указание Гитлера прежде всего удерживать Сухиничи. 15 января в районе мешка под Сухиничами противник усиливается, главный удар он наносит в северном направлении. 16 января противник развивает наступление через бреши в районе Сухиничей. 24 января. Южнее Сухиничей обстановка напряжена в связи с наступлением противника. И радость, зато мы наносим удар в северном направлении и освободили Сухиничи. 28 января. Обнаружились разногласия по вопросу о том, удерживать или оставить Сухиничи. Фюрер требует удержания этого пункта. Выясняется, что действительно Сухиничи хотели снова сдать. Отдал контрприказ, надеясь, не поздно. Такое внимание немецкого высшего командования вызвала обстановка у города Калужской области. Ясно одно. 10-я армия не сможет снова овладеть Сухиничами, сказал Жуков, не отводя взгляда от распластанной перед ним карты. А Верховный требует к 1 февраля город взять. Что предлагаете? Соколовский и Булганин замялись. Тогда я скажу. Со свойственной ему краткостью и уверенностью Жуков стал излагать план. Поясняя сказанное, рука с карандашом чертила на карте решительные стрелы, предвосхищая маневр войск. Искушенный в военном искусстве, генерал Соколовский слушал начальника, не смея его прервать. Булганин привычно склонил голову, скрывая свою некомпетентность за каменно-непроницаемым лицом. «Ну что, принимается ли решение?» — наконец спросил Жуков, бросая на карту карандаш. «Я за», — ответил начальник штаба. «Полагаю, что предложение целесообразно», процедил член военного совета. «А коли так, то не будем терять времени. Василий Данилович, срочно к аппарату командарма 16-й!» Вскоре дежурный по связи доложил, что командующий 16-й армией у аппарата. «Генерал Рокоссовский, в соответствии с приказом Ставки, вам предстоит возглавить операцию по взятию Сухиничи. Приезжайте ко мне». Введу в курс дела. Понятно, каким я располагаю временем. Ставка требует к решению задачи приступить немедленно. К 1 февраля я обязан доложить Верховному об исполнении. Стукнув пальцем по трубке, Жуков спросил. «Генерал Рокоссовский, вы слышите меня? Поняли, что я сказал?» «Слышу, но для выполнения приказа я не располагаю необходимым. Для передислокации армии в район предстоящей операции нужен транспорт. Его у меня нет. Потребуется не менее 200 грузовиков и еще с десяток железнодорожных эшелонов».